Ей не совсем понимала, о чем в точности говорилось в документе, но подозревала, что дело касается какого-то важного оборонного проекта. Будучи дочерью физика, Е догадывалась, что речь идет о проекте двух бомб, информация о котором потрясла мир в 1964 и 1967 годах. Таким термином обозначали проекты 596 и тест номер 6, успешные испытания китайской атомной и термоядерной бомб соответственно. Это была обычная практика в те времена. Чтобы низвергнуть какое-нибудь высокопоставленное лицо, необходимо было собрать доказательства его несостоятельности во всех делах, которыми заправлял этот человек. Однако тем, кто задумывал подобные политические махинации, подобраться к проекту двух бомб было затруднительно. Люди из самых высоких правительственных кругов взяли проект под свою опеку, чтобы защитить его от нападок приверженцев культурной революции. Пробраться в эти круги недоброжелателям было очень и очень сложно. Происхождение отца Вэньцзе не позволило ему принять непосредственное участие в проекте двух бомб. Все, что он сделал для него, это некоторые периферийные теоретические исследования. Зато очернить Е Джетая было гораздо проще, чем тех, кто работал внутри проекта. Я не могла судить о том, правда или ложь то, что написано в докладе, но не сомневалась, что каждый иероглиф, даже каждый знак препинания, наносил ее отцу сокрушительный политический удар. Кроме тех, кого этот документ касался напрямую, его жертвами могли стать и многие другие. В конце доклада красовались большие иероглифы, подпись ее сестры. А Е, Вэньцзе, должна была подписаться в качестве свидетеля. Она заметила, что там уже стояли подписи трех других свидетелей. «Мне ничего не известно об этих разговорах», — тихо сказала Е. Она положила бумаги обратно на постель. «Как это тебе неизвестно? Многие из этих разговоров происходили в вашем доме. Твоей сестре известно, и тебе должно быть тоже». «Я правда ничего не знаю». «Но ведь эти разговоры действительно происходили. Неужели ты нам не веришь?» «Я не говорю, что их не было. Я говорю, что ничего о них не знаю. Я не могу это подписать». «Е Вэньцзе!» Спутник Чен шагнул вперед, но Чен вновь остановил его. Она подсела ближе к Е и взяла ее холодную руку в свои. «Вэньцзе, смотри. Я выкладываю все карты на стол. Твое дело можно интерпретировать по-разному. В одном случае мы могли бы преуменьшить твое преступление и свести его к проступку, совершенному молодым, неопытным человеком, одураченным реакционной книжонкой. Можно было бы даже обойтись без суда. Тебя обязали бы ходить на уроки политпросвещения и написать пару самокритичных эссе, после чего ты вернулась бы обратно в корпус. В другом случае мы могли бы дать твоему делу широкий ход. Вэньцзе, ты должна понимать, что тебя можно объявить активным контрреволюционером. В таких политических делах, как твое, прокуратура и суд склонны относиться к подсудимым суровее, чем необходимо. Потому что чересчур строгое обращение можно списать на чрезмерное усердие, тогда как слишком мягкое — это уже политический просчет. В любом случае, решение остается за военной комиссией. Разумеется, все это я говорю тебе совершенно неофициально». Спутник Чен добавил. «Представитель Чен пытается спасти тебя. Трое свидетелей уже подписались. Отказываться бессмысленно. Я настоятельно советую тебе не упрямиться, Е Вэньцзе». «Да, Вэньцзе», — согласилась Чен. «Видеть, как образованная молодая женщина сама разрушает себе жизнь? Мое сердце этого не перенесет. Я действительно хочу спасти тебя. Пожалуйста, не запирайся. Посмотри на меня. Ты считаешь, я способна причинить тебе вред?» Но ей не стало смотреть на Чен. Перед ее мысленным взором стоял образ отца, истекающего кровью. «Представитель Чен, я ничего не знаю о разговорах, описанных в этом документе. Я не могу его подписать». Чен умолкла и уставилась на Е долгим пристальным взглядом. И без того холодный воздух камеры, казалось, начал превращаться в лед. Затем гостья медленно положила бумаги обратно в портфель и встала. Доброе выражение с ее лица не исчезло. Оно, по-видимому, приклеилось к нему, как гипсовая маска. Все с тем же мягким и понимающим видом Чен прошагала в угол камеры, где стояло ведро для умывания, подняла его и спокойными расчетливыми движениями вылила половину воды на Е, а остальное на ее одеяло, после чего бросила ведро на пол и вышла из камеры, задержавшись лишь для того, чтобы пробормотать: «Ах ты упрямая тварь!» Начальник исправительного центра ушел последним. Он пронзил Е, с которой капала вода, холодным взглядом, потом с грохотом захлопнул дверь и запер замок. Суровый ветер внутренней Монголии сжал мокрую и дрожащую Е в своем кулаке. Она слышала, как стучат ее зубы, но в конце концов замер и этот звук. Холод прохватил Вэньцзэ до костей, и ее взор затянуло молочно-белой пеленой. Казалось, будто вся вселенная — огромный кусок льда, и она, Вэньцзэ, единственная искорка жизни в ней. Она была маленькой девочкой на грани смерти от холода, и у нее не было даже пары спичек. Одни иллюзии. Постепенно ледяной монолит, заключивший ее, стал прозрачным. Вэньцзэ различила перед собой высокое здание. На самом верху какая-то девочка размахивала красным знаменем. Ее тонкая фигурка казалась совсем крошечной по сравнению с огромным полотнищем. Это была Вэньсюэ. С того момента, когда сестра порвала со своей семьей ученых-реакционеров, она не давала о себе знать. Совсем недавно Вэньцзэ сказали, что Вэньсюэ погибла 2 года назад в одной из стычек между фракциями хунвэйбинов. На глазах у Е фигурка, размахивающая флагом, превратилась в Баймулиня. В его очках отразился охвативший здание огонь. Затем Бай превратился в представителя Чен, потом в мать Е, Шаолинь, потом в отца. Девочка со знаменем продолжала преображаться, но флаг реял и реял, не переставая, будто вечный маятник, отсчитывающий мгновение ее короткой жизни. Вскоре флаг превратился в размытое пятно. Все вокруг словно выленило. Вэньцзэ вновь застыла в самой сердцевине ледяного монолита, заполнявшего вселенную. Только на этот раз лед был черным.